Que lol play something. Two. Ребят, Робер, ты чё, русский? Вы тут все русские, парни. Почему вы не хотите? Погнали. А я тут. Блин, я тоже бы запилил, если бы умел. Подключаемся. Ладно, парень. Сейчас я. Thank you. We'll be right back. Thank you. Oh, Salut. Thank you. Thank you.